Эпилог второй. Камал. 5 лет спустя. Ласковая ручка Эмилии перебирала волосы на моей бороде. А я делал вид, что сплю и млел. 5 лет она будила меня только таким способом, а я всегда долго делал вид, что не просыпался, чтобы продлить сладкие утренние мгновения. «Камал, просыпайся, пожалуйста!» — потребовала Эмилия. «Уже 11 дня!» «Еще почеши!» — потребовал я, открывая один глаз. «Мы куда-то торопимся?» «Сегодня выходное, лето, тебе наконец-то не надо в универ». А я зевнул и притянул жену к груди. Удобно устроил и снова попытался задремать. Но... «Ай, Лия, если я где-то виноват, то на коленях молю, прости и пощади бороду». «Прощаю. Просыпайся, Кам. Тебе срочно нужно съездить к Хасану, забрать у него кое-что. Он знает что». «Га?» Подал голос наш шпиц, которого я подарил жене 4 года назад. Потому что она захотела собаку, а я никогда не мог ей отказать. Черный потомок волков, он же пробник собаки, залез на кровать и принялся кусать меня за нос, щекоча пушистой шерстью. Но Лия быстро беспредел прекратила и забрала сникерсы в свои ласковые ручки. «Срочно?» Я снова приоткрыл глаза. «Да, очень, надо прямо сейчас вставать, чистить зубы, расчесаться и ехать. Давай, ну, Кам, пожалуйста, ну надо!» «Я когда-нибудь обязательно научусь тебе отказывать», — пообещал я, поднимаясь. «Что там нужно?» «Хасан знает», — загадочно пообещал Илья. Я чмокнул жену в висок и пошел в ванную. Принял душ, почистил зубы, оделся и вышел. Эмилия уже стояла в коридоре, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Сейчас выйдешь и поезжай к нему», — продолжала она давать указания. «Опять по учебе? Лия, ты уверена, что этому пенсионному фонду можно доверять помощь в твоем образовании? Он же уже ничего не помнит. Да и учился он на стоматолога». Попытался восстановить о справедливость. «Можно. Он мне всегда помогает. Ну, Бармалейка, Хасан торопится, иди, пожалуйста». Она подошла ко мне, чмокнула в щеку, а я растаял. И поехал делать то, что жена сказала. Потому что у нас в семье вопиющий патриархат, конечно. У всех мужчин нашей семьи домостроевские порядки в доме. И жен мы держали в ежовых рукавицах, да. Я надел легкие кроссовки, еще раз поцеловал Лию в носик и пошел к машине, нещадно зевая. Вышел на улицу, щурясь от яркого летнего солнца, подошел к своей машине, достал ключи и... «И как нам это сделать?» Голоса за спиной были очень знакомы, я напрягся, но пока решил ничего не предпринимать. «Накидывай и тащи». «Это Варенька, жена моего младшего брата. И заклятая подружка Эмилии». «Мы его вдвоем не утащим». Я узнал голос Серафимы, еще одной подружки Лии. «Тогда будем договариваться». Решила Варя, и меня похлопали по плечу. Я обернулся и посмотрел на 2 шкодливые моськи Лииных подруг. Вопросительно поднял бровь и ждал. «Мы тебя воруем», — очаровательно улыбаясь, сообщила мне Варя. «Да ну», — развеселился я, — «для кого?» «Камал, не задавай вопросов, заматывайся в плед и иди в мою машину», — потребовала Варя. «В наручники заковываться?» — уточнил я, понимая, что моя жена снова решила сделать мое утро незабываемым. «А ты сопротивляться будешь?» Дипломатом в нашей беседе выступала Варя. «Смотря куда везут». «К жене, конечно, куда еще? Лия сказала украсть, мы и крадем. Но ты очень крупный и тяжелый, поэтому давай сам. И не распаковывайся, пока мы не разрешим». «Если моя жена сказала, то, конечно, давайте плед, я замотаюсь», — согласился я. Девчонки протянули мне мягкий белый плед, я замотал им голову, непокорно пошел за похитительницами. Сам сел в машину у Вареньки на заднее сиденье, девчонки деловито устроились впереди, и мы поехали. «Надеюсь, ехать не 2 дня», — уточнил я. «Нет, еще 10 минут». Варя за рулем внимательно следила за дорогой. «Понял. Как у Дамика дела? Он знает, что ты воровскую жизнь начала». «Меньше знает, крепче спит», — улыбнулась мне Варенька. Жену младшего брата я принял как сестру. Девчонка она оказалась под стать моей жене, чудили они примерно одинаково и быстро стали лучшими подругами. Да и они с Лией были ровесницами. Варя сделала несколько кругов по городу, а потом, видимо, получив разрешение от Эмилии, свернула к центру города и взяла курс на модную гостиницу. Припарковалась у входа, развернулась ко мне и приказала. «Выходи, приехали». «Понял», — согласился я. «Ткань не снимать?» «Нет, так иди». Мы вышли на улицу, игнорируя взгляды прохожих. Вряд ли в эту гостиницу часто привозят огромных бородатых мужчин в пледе в сопровождении двух решительных девчонок. На нас косились, но никто ничего не говорил. Мы поднялись на 20-й этаж, девчонки постучали в дверь номера, а на пороге появилась моя жена. В коротком платье, красивая до невозможности. «Вот, муж тебя украли, сестра!» — указала на меня Варя. «Так сразу мужа!» — изумился я. «А поуговаривать? А посопротивляться? А кошельки поворовать, песни попеть? В крайнем случае машину угнать, нет? Я требую повторной кражи. Так быстро неинтересно». Лея рассмеялась и просто втащила меня в заплет в номер. Заперла его и поцеловала. Так, что сопротивляться я уже не хотел. Песню теоретически спеть мог, но потом, когда нам целоваться надоест. Никогда, наверное, потому что целовать ее я готов был только с короткими перерывами на сон и еду. «Входи», — велела Эмилия, у которой глазки уже помутились, а дыхание сбилось. Я прошел вглубь номера и заметил накрытый стол. В центре горели 3 свечи на подсвечнике, а в центре стояла коробочка. «Сегодня ровно 5 лет с того дня, как ты меня украл», — сообщила Лия, вставая у меня за спиной. «Я помню, принцесса. У меня для тебя подарок на нашу завтрашнюю годовщину. Но если ты хотела меня ворованного, то я не возражаю». «У меня для тебя тоже подарок, Камал», — тихо сообщила она. Встала напротив меня и тихо призналась. «Через 8 месяцев ты станешь папочкой». «Что?» Голос сел. «Я беременна, Кам. У нас будет ребенок». Я просто стоял, стараясь справиться с острым приступом счастья, и не верил, пока не осознавал. «Лия...» «Я думаю, что это девочка. Не знаю как, но я уверена». «Дочка...» — растаял я, превращаясь в дегенерата. «Вторая принцесса!» «Да...» — выдохнула Лия, падая в мои объятия. А спустя 8 месяцев я забирал из роддома свою жену и нашу маленькую дочку, Арьяну. Не верил, что нас с Эмилией связала судьба. Случай. Потому что мы 2 половинки одного целого. Я так долго ждал эту девочку и почти 6 лет назад украл. Для себя.